снятое полвека назад. Генерал Анри Гиссан, молящийся Джон Кеннеди, игла-рыба и зубчатый меч от меч-рыбы. Госпожа Щубах пристально смотрела на комиссара. Потом взяла чашку, поднесла ко рту, стала пить. Рука у нее так дрожала, что вообще-то кофе должен был расплескаться, но не расплескивался. «Я комиссар Хункелер», — сказал он. «Веду дознание по делу госпожи Эрни. Давеча в приемной я спросил, не видел ли кто чего-нибудь. В воскресенье вечером около 21 часа госпожа Эрни была убита». «Моя жена», — сказал Щубах, «после удара вынуждена весь день сидеть в инвалидном кресле. И говорить она толком не может. Только я один ее понимаю. Когда на улице тепло, она сидит на балконе, иногда до полуночи. Говорит, что в комнате потолок на голову давит». Женщина что-то пробормотала. «Говорит, так оно и есть, насчет потолка». Он повернулся к жене. «Да чего ж она хрупкая, легонькая?» «Что ты видела, Роза?» Она говорила довольно долго, монотонно, медленно. Видимо, стремилась соблюдать предельную точность и неотрывно смотрела на мужа. Потом умолкла и перевела взгляд на Хункелера. «Роза говорит, вечером после 8 туда мало кто приходит, тем более в воскресенье. Она обратила внимание, что незадолго до 8 в дом вошла доктор Эрни. А еще обратила внимание, что она весь вечер оттуда не выходила. Вскоре после 9:30 пришла еще какая-то женщина. Высокая, крепкая, элегантно одетая, в шляпе. Минут через 10 она вышла и направилась к автостоянке». Госпожа Щубах кивнула и опять что-то залепетала. Не в моготу слушать. Но Щубаха это нисколько не смущало. Потом, около 9, Роза увидела, как в дом зашел мужчина. Она точно запомнила время, потому что церковь на перекрестке отбивает каждую 15 минут. Мужчина оставался внутри минут 20, затем вышел и быстро зашагал к автостоянке. Она говорит, что не знает, приходили ли эти двое к доктору Эрни. Возможно, они навещали кого-то из интернатских. Роза кивнула, напряженно ожидая, что будет дальше. «Как выглядел тот мужчина?» — спросил Хункелер. Роза опять обернулась к мужу и забормотала. «Говорит, среднего роста, одет нормально. Она только заметила, что вошел он с пустыми руками, а когда вышел, нес в руке светлый пластиковый пакет. Причем держал его так, словно с превеликим удовольствием выбросил бы прямо сию минуту. И еще, незадолго перед тем, как он вышел, она услыхала лязг защитного жалюзи. То ли его подняли, то ли, наоборот, опустили. Но Роза говорит, что не знает, которое это было жалюзи. А шляпа у той женщины как выглядела?» Госпожа Щубах ответила не сразу. Некоторое время напряженно размышляла. Потом снова забормотала. Она говорит, что в точности не помнит, но как будто бы тирольская шляпа, вроде с пером, ястребином или еще каким, заткнутым за ленту. «Почему же вы не сообщили о своих наблюдениях полиции?» — спросил Хункелер. «А нас никто не спрашивал», — ответил Щубах. Жена кивнула и внезапно просияла, как девочка, как молодая красивая женщина. Хункелер проехал к Рейну, припарковался возле купальни. Жарища еще похуже вчерашней, наверняка градусов 36. Он глянул на табло. Температура воды 25 градусов. Обычно Рейн прогревался лишь к середине августа, да и то в исключительных случаях, если несколько недель не было дождя. Он зашагал по берегу против течения, босые подошвы жгло огнем. Над собором нависала тяжелая масса черных туч. Однако листья просвирника и осинок, росших в трещинах набережной стенки, замерли без движения. Хункелер миновал пристань, возле которой стоял Базлер Дюбли, прогулочный пароход для пенсионеров и туристов, ходивший вниз по реке до Камских шлюзов и вверх, до Райнфельдена. Наверняка поездка замечательная. Комиссар тоже давно собирался прокатиться на этом пароходе. «Вот выйду на пенсию, тогда и прокачусь», — подумал он. Проходя по мосту Митлере-Брюке, он заметил, что тучи клубятся над всем массивом Юры. Черный фронт грозно надвигался на город. Но, вероятно, все кончится ничем. Ни прохладного ветра, ни дождя так и не будет. Базель расположен на верхнерейнской низменности, а эту горячую яму летние грозы обходят стороной. Какой-то человек помахал ему рукой из придорожного кафе, узкое местечко. Седые волосы, седая борода, красное лицо в опивохе, на столе перед ним полбутылки красного. И тут же рядом складной стульчик, блокнот для рисования, карандаш. Жан. Когда-то, не один десяток лет назад, они сиживали вместе в баре «Рио». «Наконец-то свиделись», — сказал Жан. «Где ты все время пропадаешь?» «На работе», — ответил Хункелер. «Я же как-никак работаю». «Увы, раб мамоны. Освободись, мой мальчик, и наслаждайся жизнью». «Я рисовать не умею, не то что ты. Мне вкалывать приходится». «Видишь, тучи вон там!» Жан кивнул на кряжи Юры. «Попробую зарисовать, когда они достигнут пика развития. Я слежу, они все еще растут, разбухают, увеличиваются, а потом лопнут и затопят город. Угостишь?» Хункелер жестом показал на плавки. «Деньги у них не спрячешь». «Ну и ладно, тогда в другой раз», — сказал Жан. Рейн медленно нес свои зеленые воды. На том берегу дома Августинерштрассе, крепость с красными апсидами собора, невероятная красота, встающая из волн. «Ханс Грабер что, снова попал в струю?» «Нет, что ты! Но с тех пор, как вернулся из ГДР, он страдает манией величия. Хотя я лично считаю Грабера глубокой провинцией». Хункелер кивнул и огляделся по сторонам. За соседним столиком сидели трое мужчин, тоже знакомых ему по давним временам. Один из них вечно твердил, что вот-вот выпустят новый сборник стихов. Двое других, кажется, художники. Имена он запамятовал. Они пили красное вино и нерешительно кивнули ему. «Жива еще базельская богема, не сдается». «Это как же понимать?» — спросил Жан, словно обнаружив в клубах громоздящихся туч какой-то неподходящий оттенок. Но Хункелера уже и след простыл. Он спустился по каменной лестнице к реке, зашел по колено в воду, здесь было мелко, ступал осторожно, не хватало только напороться на брошенный шприц. Потом рыбкой нырнул в воду и кролем поплыл мимо причаленных у берега лодок. Течение принесло его под второй аркой моста, а потом он медленными, мощными гребками поплыл назад, к берегу Большого Базеля. В два Хункелер сидел на совещании. Чувствовал он себя припаршиво. Задница болела. Этот тип наверняка нарочно все там разбередил. Ничего нового собравшиеся не услышали. Только Мадюрен с мрачной миной доложил, что Лаки Шиндлер сумел скрыться. «Это как же?» — спросил Хункелер. «Вы что, совсем мозги растеряли?» «Не кричи», — сказал Мадюрен. «Лучше расскажи нам все, о чем умалчиваешь. Я хочу знать, как это могло случиться». На финиш Герштрассе он зашел в подворотню. А когда наш агент последовал за ним, там никого не оказалось. И во дворе тоже. «Вы, похоже, все спятили!» — рявкнул Хункелер.